Вот как-то так. Я просила помощь помощника Куна ранее. Но если это возможно, я надеюсь, что каждый поможет найти божественную реликвию. Крис объяснила ситуацию. Ее взгляд то и дело машинально перескакивал на пустую оболочку Ванира, которая стала гнездом императора Зеля. Она вздохнула. После того, как она закончила объяснение, Даркнесс виновато посмотрела на нее. «Я хотела бы помочь тебе, Крис. Но, к сожалению, поскольку правитель в настоящее время отсутствует, я должна выполнять его обязанности от имени моего отца, который еще не оправился. Поэтому я могу помочь только после его выздоровления». «Нет проблем, ведь твоя работа намного важнее. Я счастлива, что ты хотела помочь мне. Спасибо, Даркнесс», – сказала Крис, улыбнувшись той, затем выжидательно посмотрела на остальных. «Я помогу, если смогу, но мои возможности очень ограничены, хорошо? Если эти божественные реликвии находятся в руках негодяев, я могу помочь вам, угрожая им магией взрыва». «Спасибо, Магумин. Если потребуется твое вмешательство, я обращусь к тебе». «Но тогда...» Крис выжидающе посмотрел на Акву. Та, обнимая императора Зеля, ответила однозначно. «Жаль, я не могу помочь». Удивленные этими словами, все посмотрели на Акву. «Не считая кормления цыпленка, ты просто бездельничаешь, верно? Среди всех нас у тебя вроде как больше всего свободного времени». Аква обняла императора Зеля и только улыбнулась мне в ответ. «Это бесило, но разговор не сложится, если я заставлю ее плакать. Похоже, крошечным крылышком императора Зеля было очень хорошо в ее руках». Аква, продолжая поглаживать их, удовлетворенно сказала. «Казума, ты понимаешь родительские чувства?» «С чего вдруг такие вопросы? Если я пойму такие вещи, мои онлайн-друзья перестанут называть меня господин Казума, который довел свою мать до слез». «Да, это правда. В этом весь Казума. Ты просто играешь каждый день в игры, не ходишь в школу. Ты игнорируешь любые попытки побудить тебя пойти в школу. Так безнадежно. Но даже такое бесполезное чадо, как ты, очаровательно в глазах родителей». «Если бы Аква говорила обо мне, я бы выпорол ее». «Даже безнадежные дети милы. Я знаю это, но хочу, чтобы этот ребенок стал сильнее всех, стал самым уважаемым драконом. Элитное образование – это то, что необходимо для того, чтобы подняться на вершину мира драконов. Так что умная я все придумала. Слушайте, люди говорят, что дети растут, наблюдая за своими родителями, верно? Так что я стану примером для этого малыша и покажу, насколько я уважаема и сильна». Аква была серьезна, как никогда ранее. Я спросил ее, что конкретно ты намерена делать? «Я думаю, что моих нынешних сил слегка недостаточно, чтобы победить короля демонов. Так что отложим это напоследок». «Не знаю, какая такая сила, которой тебе не хватает для победы над королем демонов. Но разве ты не планировала использовать против него этого птенца? Похоже, твои намерения относительно него изменились». «Казума, что за глупости ты говоришь? Как я могу подвергать моего милого малыша такой опасности?» «Только ты тут и говоришь глупости». «Этот цыпленок пробудил в нем материнские инстинкты?» «Но, возможно, показать ему мою силу может подождать. По сравнению с этим, сейчас есть кое-какое более важное событие». «Важное событие?» Аква посмотрела на нас. «Кто-нибудь слышал о фестивале благодарения богини Эрис?» «К чему это она?» «Фестиваль благодарения Эрис». «Это фестиваль, во время которого люди радостно благодарят богине удачи Эрис, чтобы она одарила их благословением на будущий год. Это традиционное мероприятие, которое проводится в этом мире каждый год». Я взглянул на Крис, которая пила черный чай рядом со мной. Она скромно отвела взгляд. «В этом городе пройдет фестиваль Эрис, верно? В моей деревне тоже такое было. Говорили, что если в этот день ты одеваешься как богиня удачи Эрис, то благополучно проведешь следующий год до следующего фестиваля». Неужели ты в самом деле так?» Я вздохнул и посмотрел на Крис, но она отрицательно покачала головой. «Похоже, это суеверие. Моя семья участвует в фестивале Эрис ежегодно. Каждое поколение семьи Дастинес с глубоким уважением относились к культу Эрис. Мы жертвуем много денег каждый год на праздничное мероприятие». Крис смутилась, услышав это. «Это означает, что мы можем увидеть людей, косплеящих Эрис сама в этом городе? Ух, я с нетерпением жду этого!» «Косплей? Я не очень люблю этот праздник, потому что не только женщины одеваются как богиня Эрис». Эта информация была лишней. В это время Аква стукнула по столу и сказала: «Эй, все! Чего это вы разволновались? Я не прошу всех желающих насладиться торжеством. Я не собираюсь в этом участвовать. Ой-ой-ой! Император Дизель, почему ты меня клюешь? Ты не любишь свою маму?» Удар по столу испугал цыпленка, из-за чего он клюнул ее в руку. «Чего ты пытаешься сказать?» Аква вернулась к теме. «Если существует фестиваль Эрис, нечестно, что нет фестиваля Аквы. Давайте положим конец фестивалю Эрис в этом году и заменим его на фестиваль Аквы». Крис шумом выплюнула чай. Аква проигнорировала кашель Крис и громко продолжила: «Не думайте, что это очень несправедливо. Если есть фестиваль Эрис, то почему нет фестиваля Аквы, который является сэмпаем Эрис? Разве это не нормально для меня подменять ее время от времени? Я хочу, чтобы император Зель увидел, какая я крутая». «Что это за девушка говорит такое перед самой Эрис сама?» «Я вообще не понимаю, что люди находят в Эрис. Эта девчонка только ведет себя как тихоня-скромница, а на самом деле она та еще сорвиголова. И она берет на себя ответственность за многие вещи, когда ее никто об этом не просит. Она зануда, которая пытается все сделать сама. Раньше я часто помогала этой незрелой девочке разгрести бардак, который она устраивала». Я чуть наклонился к Крис, которая все никак не могла откашляться, и прошептал ей на ухо: «О чем она говорит? Тебе действительно часто была нужна ее помощь?» «Тут только один раз. Я постоянно делала работу сэмпая, поэтому моя собственная начала накапливаться, понимаешь? Когда я пожаловалась на это, сэмпай сказала с самодовольной улыбкой: „В самом деле ты безнадежна. Эрис просто не может обойтись без меня“. И помогла мне». «Эй, какого черта это было?» Даркнесс проигнорировала наше перешептывание и сказала Акве: «Послушай, Аква, ты знаешь, что твоя низкая удача связана с тем, что ты своими дерзостями унижаешь Эрис сама? Неоднократные страдания Аквы – это без сомнения божественное возмездие от Эрис самы». «Что? Выходит, что когда дикий пес, с которым я играла, вдруг погнался и укусил меня, и когда мое мороженое упало на пол, это все проделки Эрис? Почему Эрис, эта смазливая девчонка, делает такое?» Я взглянул на Крис. Она со слезами на глазах отчаянно замотала головой. Как бы то ни было, я точно не буду помогать. Я уже говорила ранее, у меня много обязанностей, как у правителя. Я не смогу найти время, чтобы быть с тобой во время торжества». «Почему? Я же присоединилась к казуме, чтобы спасти тебя от брака. И даже сняла проклятие, наложенное на твоего отца». «Ну, раз ты говоришь это, мне нечего возразить, но я все еще верная последовательница Эрис». Услышав ответ Даркнесс, Крис вздохнула с облегчением. «Достаточно. Даркнесс – использованная женщина и брошенная невеста». «Хорошо. Использованная? Подождите, Аква – это прозвище». «Мегумин, что насчет тебя? Мегумин? Ты мне поможешь ведь, так?» «Использованная женщина, брошенная невеста». Использованная женщина опустила голову, скрывая подступающие слезы. В это время Мегумин, которая нянчилась с императором Зелем, сказала: «Я не против, ведь я не последовательница Эрис. Я также знаю некоторых сектантов Аксис, которые позаботились обо мне до этого». Даркнесс от неожиданности подняла голову, и Аква радостно захлопала в ладоши. «Отлично, Мегумин. Казума, конечно, тоже». «Не собираюсь». «Приди и помоги мне, ты, чертов Нит! Ты и так спишь все время! Я говорю, пожалуйста! Я позволю тебе покормить императора Зеля. Только один раз». «Нет. С каких это пор кормление цыплят считается наградой?» «Я хочу покормить его». Кажется, это действительно было наградой для большинства присутствующих. «В любом случае, это невозможно до конца фестиваля Эрис. Культ Эрис сойдет с ума, верно?» «Ха! Это работа Казума решать такие вопросы». «Вы шутите?» Услышав мой ответ, Крис вздохнула с облегчением. Аква агрессивно встала и заявила: «Ну и черт с тобой, жалкий Казума. Я сделаю все сама вместе с Мегумин и Крис». «А?» Это были самые громкие слова Криса сегодня.